Он уходил проходными дворами, спустился в метро и, сделав несколько пересадок, ушел из-под нашего наблюдения и преследования. Капитану Белошапка, допустившему промах, строго указано. В настоящее время пятым отделением продолжается наблюдение за Грязновым и предпринимаются меры к обнаружению Меркулова и Турецкого. О достигнутых результатах вам будет сообщено дополнительно. Начальник пятого отделения, майор госбезопасности Смолярчук, 21 ноября 1982 года. Рита жмет на акселератор. Я толкаю машину взад. Ромадин, накидав под задние колеса хвороста, присоединяется ко мне. Из глушителя вырывается черный дым, грязь из-под колес с пулеметной очередью рассыпается по лицу, куртке, джинсам. Вот уже полчаса мы стараемся вытянуть засевшую Ладу, и нам это удается. Хозяин приносит лопату и подсовывает ее под колесо. Процедура повторяется с тем же успехом. «А как вы сообщаетесь с миром, Люциан Германович?» Спрашиваю я, еле переводя дух. «Как?» Старик вдруг стукнул себя по лбу и, приговаривая, «Вот дурак-то старый, прости господи», засеменил к своему участку. Через 5 минут мы услышали рев мотора, и на дорогу вылетел старый газик, за рулем которого восседал наш хозяин. Наконец мы вытаскиваем автомобиль на твердый грунт. Рита вылезает из машины и, глянув на меня, не может сдержаться от смеха. Меркулов заперся в одной из комнат, объявив монополию на находку. Мы с Ритой слоняемся по участку без дела. Ромадин, прибрав послеобеденный беспорядок на столе, возится в оранжерее, пытаясь спасти испорченные Меркуловым ростки. Рита предлагает, хочешь поучиться водить машину? С меня сходит 7 потов, пока я усекаю смысл Ритиных команд. Сцепление, тормоз, передача, газ. Сцепление, тормоз, передача, газ. Ура, мотор не глохнет, я еду. Тормоз, тормоз, отчаянно кричит Рита. Машину немного заносит, и мы оказываемся в 1 миллиметре от телеграфного столба. Целуемся долго, и неожиданно для себя самого я говорю, выходи за меня замуж. Рита отстраняется, смотрит в боковое окно, потом поворачивается ко мне. Я выйду, она протягивает ладошку к кому-то невидимому и снова говорит, я выйду замуж за Сашу Турецкого. Казакова на ипподроме муровцы потеряли. Пока Грязнов рядился, обрабатывал Анжелу Дэвис, Казаков распрощался с нахлебниками, вместе с боксерами-телохранителями спокойно вышел из своей ложи, отдал своему штату необходимое распоряжение, сел в Volkswagen и отчалил в неизвестном направлении. Было это почти в 7 вечера. Грязнов позвонил в отдел, попросил дежурных ребят съездить к Казакову домой, дал адрес. Сам остался на ипподроме мотать душу Липе и Редькину, сидевшим в ложе короля. Буквально через 20 минут оперативная группа подрулила к дому, где проживал Казаков. Это был знаменитый на всю Москву небоскреб на Котельнической набережной. Там на 10-м этаже корпуса «Б» в 2 соединенных между собой 3-комнатных квартирах проживал этот закоренелый холостяк. Хозяина, естественно, уже не было дома. Сыщикам ничего не оставалось, как полюбоваться на огромную, обитую дерматином дверь с многочисленными замками и запорами, надежно предохранявшими от непрошенных гостей, в данном случае от сотрудников МУРа. Расспросили тетю Пашу, лифтершу, и выяснили, что директор, так в доме звали Казакова, только что приезжал со своими помощниками, забрал несколько чемоданов, тюков и свертков и уехал куда-то на Volkswagen. В это время Грязнов, разозленный проколом, как раз брал за жабры вонючих прихлебателей Казакова. Если первый Гера Редькин, битый парень, юрисконсульт театра на Таганке, с Сам в прошлом милицейский следователь, выгнанный из органов за пьянку, на удочку не попадался и честно отрабатывал свой хлеб, не кололся. То второго киносценариста с Мосфильма Эрика Липу, он же Эраст Липахер по паспорту, стращать или уламывать не пришлось. Он попросил Грязнова, чтобы они остались наедине в комнате милиции при ипподроме, а потом, поминутно прокашливаясь, закатывая глазки к небу и божась какой-то племянницей, глухим шепотком признался муровскому капитану в том, что вот уже лет 10, с того времени, как приехал в Москву из родной Полтавы, и сотрудничает внештатно в «Пионерской правде» и во всех киностудиях страны, состоит на связи с КГБ и как осведомитель вывел на чистую воду немало неблагонадежных лиц из числа своих коллег, друзей и даже родственников. Настрочил на них ровно 116 доносов в КГБ, МВД и Народный контроль, можете проверить. И сейчас с превеликой радостью и с гражданским мужеством даст все нужные показания в отношении своего бывшего знакомого гражданина Казакова Владимира Георгиевича, в котором он так ошибался. Именно от этого Липахера, которому, по мнению Грязнова, более подходило для псевдонимов вторая часть его фамилии, капитан узнал много интересного про Казакова, и в частности то, что в половине десятого директор должен встретиться со своим телохранителем-мотоциклистом в районе Московской кольцевой дороги у развилки Рязанского шоссе, и вместе с ним и другим телохранителем прибыть в 10.10.30 в Луховицы, поселок Верховного Совета.